Глава 16. Как бы Пенелопе это ни нравилось, но ей пришлось до самого вечера пролежать на больничной койке. Мелани ожидаемо не пришла в восторг от их идеи, но она слишком любила своего Бобби, чтобы ему отказать. Пенелопу всегда передергивала от их ласковых прозвищ. Эту строгую женщину даже мысленно назвать «Мел-Мел» было странно. Интересно, есть ли какая-нибудь фобия на этот счет? Пенелопа уже начинала думать, что страдает от нее. Саймон оказался вполне хорошим соседом. Больше с советами он к ней не лез, лишь неловко поинтересовался, можно ли ему будет слушать их рабочий разговор. «Нестор не стал бы что-либо говорить, если бы не был в тебе уверен, а тем, кому доверяет он, доверяю и я», — разъяснила Пенелопа, и на этом их разговор увял. Его мерное постукивание пальцев по клавиатуре нагоняло на нее сон. В итоге после обеда, который состоял из неприятного на вид супа и несвежего салата, она таки заснула. Проснулась через 3 часа от тупой боли в голове. Какая-то молоденькая и маленькая медсестра дала ей обезболивающее. Пенелопа по привычке попыталась вспомнить хоть какую-то информацию о девушке, но сразу скривилась от боли и отбросила эту идею в сторону. К счастью, обезболивающие подействовали быстро, и Пенелопа снова ощутила себя живой. Через 30 минут дверь в палату открылась, и вошла вся ее команда вместе с Итаном и Мелани. Пенелопа с удивлением уставилась на Лору. Она была одета в бесформенные штаны и огромную серую толстовку. Когда Миллис сняла капюшон с головы, то у Пенелопы совсем дар речи пропал. Лора перекрасила свои волосы, которыми безумно гордилась, в каштановый. Пенелопа почувствовала укол совести. «Они отрастут», — улыбнулась Лора, поймав ее взгляд. «Что по плану?» — постаралась сосредоточиться на деле Пенелопа. «Сейчас вы поменяетесь местами, и я переведу Пенелопу в реанимационное отделение по причине серьезного нарушения в работе мозга, которое мы сразу не заметили. Буду держать ее там столько, сколько смогу, но время ограничено», — строго сказала Мелани. «Мы с Бобом вернемся в участок и будем заниматься обычными вещами. Не переживай. Влезать во что-то опасное не в наших интересах, но дело как сможем, затормозим», — уверенно произнес Нестор. «Тем временем мы с Лорой немного покатаемся по городу и поедем ко мне домой. Оттуда пешком дойдем до дома Форстеров и, надеюсь, хоть что-то найдем», — закончил с разъяснением плана Итан. «Отлично. Тогда приступаем», — одобрила их слова Пенелопа. Одежда, в которой пришла Лора, была даже ей немного большой. Скорее всего, ее выбрали для того, чтобы разница в их телосложениях не так бросалась в глаза. Пенелопа натянула капюшон на голову и повернулась к Лоре, которая уже успела удобно устроиться на кровати. «Спасибо», — искренне сказала она ей. «Брось. Будем считать, что это часть моей работы следователя. Да и подругу я бы никогда в беде не бросила. Родители, конечно, пришли в ужас от новостей, но позволили мне разбираться самой. Так что, Стилсон, ни пуха, ни пера тебе». Лора показала ей большой палец вверх. Пенелопа улыбнулась и вышла в коридор, в котором ее остался ожидать Итан. Нестор и Боб уехали в участок 15 минут назад. Мелани вернулась на свое рабочее место и того раньше, предварительно дав Пенелопе упаковку обезболивающего, а Саймон при их переодевании резко исчез, пробормотав что-то про уборную. Пенелопа постаралась расслабиться и не вызывать подозрений, что получалось плохо. Ее немного шатало из стороны в сторону и начало мутить. Вставать с кровати с ее головой было немного рано, но время поджимало. Итан периодически взволнованно посматривал в ее сторону, но помощь не предлагал. Во-первых, это выглядело бы странно, а во-вторых, Пенелопа бы точно на него взъелась за это. Она не маленькая и хрупкая дама в беде, а значит, сама в состоянии справиться с небольшой качкой. Они дошли до красного Роллс-Ройса, и Итан открыл ей дверь. Пенелопа на секунду замерла, а потом подумала, что если они потом поедут к нему на всю ночь, то небольшие ухаживания были вполне приемлемыми со стороны. Она забралась внутрь и просто утонула в мягком кожаном сиденье. Было удобнее, чем на больничной кровати раз в 100. В такой машине действительно можно было бы жить. Итан устроился на водительское место и легко повернул ключ зажигания. Роллс-Ройс будто только этого и ждал. Машина мерно замурлыкала. Хейзел поймал задумчивый взгляд Пенелопы и насмешливо улыбнулся. «Что, все оказалось не так плохо?» — ехидно заметил он. «Вполне приемлемо», — кое-как выдавила из себя Пенелопа и отвернулась к окну, не желая смотреть на его победную физиономию. Ее снова начало клонить в сон, и в этот раз она даже не успела заметить, как уснула. «Пенни, мы приехали, вставай», — мягко прозвучал мужской голос слева от нее. «Не называй меня Пенни», — сонно откликнулась она и разлепила глаза. Они стояли около их дома. В голове у нее царила легкая дымка, и сосредоточиться никак не получалось. Обезболивающие все еще работали. Пенелопа осознала, что толку от нее в таком состоянии было действительно мало. Итан снова открыл ей дверь и протянул руку. Пенелопа скептично на него посмотрела, но позволила ему помочь ей вылезти из автомобиля. «Не переживай. Сонливость — один из побочных эффектов таблеток», — прошептал ей на ухо Итан. «Мне от этого знания должно стать легче?» Так же тихо ответила она. «Лучше знать, чем не знать, верно?» Усмехнулся он и положил ей руку на талию. Пенелопа подавила первый порыв отпихнуть его в сторону. Она не знала, следили ли за ними прямо сейчас. Значит, стоило придерживаться липовой истории. Они поднялись в его студию. Выглядела она зеркальной копией той, в которой жила Пенелопа. Разве что у Итана была обставлена лучше, а у нее вещи на полу не валялись. «Что дальше?» — тихо спросила она, разуваясь. «Подыграй мне», — попросил Итан и начал приближаться. Пенелопа инстинктивно сделала пару шагов назад, стараясь сохранить дистанцию, и уперлась спиной в подоконник единственного небольшого окна. Итан подошел к ней вплотную. Пенелопе совсем не понравился томный блеск в его зеленых глазах. Он легко и быстро схватил ее и посадил на подоконник, оказавшись между ее ног. Пенелопа одеревенела. Как она вообще должна была ему подыграть, если сейчас сойдет с ума от смущения? Да, она пробовала встречаться с парнями, но до этого дело как-то не успело дойти. Следовательно, опыта у нее совсем не было. «Положи свои руки мне на шею», — догадался подсказать ей Итан. Пенелопа осторожно выполнила его просьбу. Происходящее ощущалось странным и нереальным. Мышцы у него на спине напряглись. Пенелопа покраснела. Ее сердце колотилось слишком быстро, а ситуация становилась чересчур горячей. «Так?» — неловко уточнила она. «Да», — мурлыча прошептал Итан ей на ухо. Через секунду его рука проскользнула под ее толстовку, и Пенелопа вздрогнула. Пальцы Итана были очень горячими. Она почувствовала, что в нее снизу что-то уперлось. «О, Господи! А это не перебор?» Пенелопа с удивлением заметила, что была не так уж против происходящего. Все-таки вполне можно было лишиться девственности в 28. Лора бы сказала, что даже нужно. Но разве для этого сейчас было время? У нее все еще был труп в морге и невиновный в камере. Да и на подоконник ее усадил никто иной, как Итан Хейзел. Тот самый, которого Пенелопа на дух не переносит. Итана схожие мысли определенно не мучили. Он тем временем успел склониться над ее шеей и оставить там легкий поцелуй. Пенелопа неосознанно выгнулась всем телом. В следующую секунду он резко отстранился и отошел на пару шагов назад. До Пенелопы не сразу дошло, что пока они занимались этим непотребством, Итан успел зашторить окно. «Включи музыку», — нервно сказал он ей и скрылся в ванной. Пенелопа покраснела еще больше и заметила, что волосы у нее оказались распущенными. К счастью, рассмотреть для преследователей их цвет в темном окне было бы очень сложно. Она слезла с подоконника, поправила толстовку и нашла резинку для волос на полу. Затем подошла к музыкальному центру и нажала на пуск. Заиграла какая-то медленная романтичная музыка. Итан точно подготовился. Пенелопа подошла к раковине в углу для готовки и побрызгала на себя холодной водой. Стало немного легче. Когда Итан вернулся, она уже успела привести себя в порядок. Хотя, возможно, в этот раз приложила слишком много сил для плетения косы. Волосы очень тянули череп назад. «Предупреждать не учили?» — тихо спросила она. «А ты бы согласилась?» — парировал Итан. Пенелопа скривилась, и на этом все было сказано. Итан вытащил два больших рюкзака из шкафа и передал один ей. Весил он много, но Пенелопа спокойно зафиксировала его на спине. Ситуация не позволяла жаловаться. Ее взгляд уперся в спину своего вынужденного напарника. Видимо, ей все-таки придется согласиться с Лорой в том, что Итан Хейзел является крайне сексуальным мужчиной.